Глава третья. «Не это», — отрезал Эдуард, когда я, достав из шкафа спускающееся чуть ниже колен розовое платье с крупными пионами, надела его. Он сидел на краю постели и внимательно наблюдал за мной. Наблюдал за тем, как я укладываю волосы, как, борясь со снова и снова набегающими слезами, наношу макияж, как замазываю тональным кремом темные следы на шее. «А какое?» — едва слыша собственный голос, спросила я. Эдик встал и, подойдя ко мне, принялся перебирать вешалки. Он стоял прямо за мной, и я чувствовала, как тело его соприкасается с моим. Чувствовала запах его одеколона и понимала, что к горлу опять подступает тошнота. «Вот это!» — он вытащил черное платье-футляр. «Ты в нем кажешься изящнее». Не помню, чтобы я хоть раз надевала это платье при муже, но спорить не стала. Взяла вешалку в руки. Так и есть. К платью все еще была прикреплена бирка. Должно быть, я раз примерила его после покупки. Ладонь Эдика опустилась мне на спину меж лопаток, вторая легла назад. «Запомни, ты должна постараться». Он задрал подол платья. Шумно выдохнул прямо у меня над ухом, поглаживая по бедру. Я старалась не обращать внимания на его касание, старалась, чтобы чувства не захлестнули меня. Член его снова стал твердым, и я ждала, что он задерет подол выше, но делать этого Эдик почему-то не стал. Стоило ему отойти, я почувствовала некое облегчение. «Покорми Соню, когда я уеду», — сглотнув, вставший в горле ком, попросила я. «Ты не могла сделать этого сама?» С пренебрежением осведомился он, снова садясь на кровать и наблюдая за тем, как я убираю розовое платье. «Мы ждали тебя». Сняв белье, я отвернулась. Достала черный кружевной комплект и надела его. Мельком поймала в зеркале свое отражение, но вглядываться не стала. Черное платье-футляр коснулось тела, и я опять нервно вздрогнула, заставила себя посмотреть на Эдуарда. «Так лучше?» — спросила и, вытащив коробку с лаковыми туфлями, надела их. «Куда лучше?» — согласился он и поманил меня пальцем. Я покорно подошла и встала меж его раздвинутых ног. Глядя снизу вверх, он провел ладонями по моим бедрам, забрался под подол и, отодвинув трусики в сторону, провел межполовых губ. «Не забудь, что ты должна быть мокрая. Уж не знаю, чего Терентьев нашел в тебе». Пальцы вонзились в плоть, и я сжалась. Заставила себя сдержаться, не показать чувств. Что-то подсказывало, что это дало бы ему еще какой-то повод. Какой и для чего? Мне было уже все равно. По крайней мере, здесь и сейчас все равно. А что дальше? Об этом я и думать боялась, потому что что-то подсказывало, ничего не изменится. Пальцы медленно скользили во мне туда-сюда, потом чуть быстрее и снова медленнее, до тех пор, пока я не остановила Эдуарда, взяв за руку. «Я сделаю, как ты сказал», — посмотрела на него. В сущности, он ничего не сказал, только то, что я должна быть послушной и хорошей. «Хорошей». «Еще как сделаешь», — подтвердил он. «Я отвезу тебя», — заявил, вставая. «Надо покормить Соню», — тут же возразила я. Эдуард замешкался, присмотрелся ко мне, а после все же проговорил. «Заканчивай тут, я положу ей ужин, поест сама». Меня тряхнуло. Хоть Соня и была достаточно разумной для своих 5,5 лет, но вот так... Но возразить не посмела. Дочь действительно могла справиться сама. «Она слишком маленькая, чтобы оставаться дома одной», сказала, когда Эдуард был уже в дверях. «Ничего. Он в который раз пробежался по мне взглядом. Надень на шею цепочку, что я подарил тебе на годовщину, с бриллиантовой подвеской». «Эдик, как он может говорить о цепочке, когда речь идет о дочери? Как?» «За час с ней ничего не случится», — поняв меня, прочеканил Эдуард. «Я включу ей мультфильм и оставлю немного попкорна. Уверяю тебя», — усмешка в уголке губ, — «она даже не заметит, что одна». Я прикрыла глаза. Заставила себя успокоиться. Как бы там ни было, он неплохой отец. Неплохой. Он никогда не обижал дочь. Даже голос на нее повышал крайне редко. А я... Я справлюсь. Это просто плохое время. Вернувшись, Эдик коснулся моей щеки. «Прости. Прости, Дарина. Потом будет лучше». Вовсе не уверенная в этом, я заставила себя кивнуть. Он мягко, едва ощутимо коснулся моих губ своими и снова, глядя в глаза, погладил по все еще ноющей щеке. «Прости, я не хотел». 29-й этаж», — повторил Эдуард, подведя меня к одному из лифтов, находящихся в глубине холла. Квартира Демьяна Терентьева находилась в том же здании, что и офис компании, но на несколько этажей выше. Прежде я уже бывала тут, но никогда нигде помимо офиса. Лифты, что поднимали туда сотрудников и посетителей, находились в главном холле. Здесь же все было незнакомым. До боли в пальцах, сжав маленький клатч, я ждала, когда створки разъедутся в стороны. Понятия не имею, зачем Эдуарду потребовалось провожать меня. Хотел убедиться, что в последний момент не передумаю. Разве он оставил мне хоть один шанс на это? «Я помню», — прошелестело одними губами. «Хорошо». Ладонь его прошлась по моей спине от шеи до ягодиц. Легонько похлопав, он подтолкнул меня к открывшейся кабинке. «Пожалуйста», — обернулась я к нему напоследок, — «помоги Соне умыться и почистить зубы, и уложи ее вовремя. Она...» «Я знаю, как обращаться с собственной дочерью», — отрезал он, перебив меня. Я закрыла рот. Смотрелась в его лицо, встретилась с жестким взглядом. Слова кончились вместе с надеждами. «Конечно». Сжала клатч еще крепче и, войдя в кабинку, нажала нужную кнопку. Дверцы медленно сомкнулись, лифт мягко поехал вверх. Сама себе я напоминала заточенную в короб из металла заложницу. Заложницу собственной жизни, собственного выбора, обстоятельств и своей слабости. Посмотрела висящее на стене зеркало. Волосы мягкими светло-каштановыми локонами обрамляли лицо, падали на плечи и спину. Большие карие глаза были подчеркнуты дымчато-сиреневыми тенями. Не знаю, выглядела ли я растерянной или напуганной. Внутри меня образовалась такая пустота, что все остальные чувства потонули в ней, будто их никогда не было. Лифт остановился, и я, расправив плечи, вышла в светлый, оформленный в белых, бежевых и бледно-кофейных тонах коридор. Все здесь выглядело дорого, под стать владельцам расположенных на этаже квартир. Не знаю точно, сколько их тут было, судя по замеченным мною табличкам, 3 или 4. Стук каблуков глушил мягкий ковер, устилавший пол, а на стенах висели подсвеченные маленькими лампочками абстракции. Дойдя до нужной квартиры, я нажала на кнопку звонка. Понятия не имела, что скажу, когда Терентьев откроет мне дверь. В сущности, он мог выставить меня, даже не слушая. Секунды ожидания отдавались тяжелыми ударами сердца в груди. Что будет, если он и правда пошлет меня куда подальше? В машине Эдуард напомнил мне, кто я и кто он. «Стоит мне сделать несколько звонков», — сухо процедил он, когда я в очередной раз попробовала сказать ему, что из этого ничего не выйдет, и дочь ты больше никогда не увидишь. «Я могу сделать так, Дарина, что тебя не только родительских прав лишат, но и запретят приближаться к ней даже на 100 метров. «Ты этого не сделаешь», — только отозвалась я тогда. Руки вдруг перестали слушаться, клатч выскользнул на колени, и чтобы взять его, мне потребовалось собрать все силы. «Хочешь проверить?» — внезапно он притормозил возле обочины и разблокировал двери. «Выходи». «Иди!» — кивнул на дверь. «Но запомни, что я сказал. Ты знаешь, что шутить я не люблю». Я знала. Знала. И, конечно же, не посмела не то что выйти, даже подумать об этом. Сидела, словно заледеневшая, и невидящим взглядом смотрела сквозь лобовое стекло на уносящиеся вперед по дороге попутные машины. Подождав несколько секунд, Эдик презрительно качнул головой, процедил что-то сквозь зубы и вновь завел двигатель. А я все так и сидела, не в силах пошевелиться. «Дочь, самое дорогое, что у меня есть». Лишиться ее? Никогда. Потом, после, я обязательно придумаю что-нибудь, а сейчас главное — пережить этот вечер и эту ночь. Сделать все, чтобы Эдуард остался доволен, а значит, чтобы остался доволен этот его Демьян. Дверь отворилась почти бесшумно. О том, что я поднимаюсь, Терентьеву уже без всяких сомнений доложили, и все равно я опасалась, что так и останусь стоять на пороге. «Добрый вечер, Дарина». Быстро, но внимательно осмотрев меня, проговорил он. Голос его звучал сдержанно, взгляд был беспристрастным. В том, что он знал, кто я такая, удивительного тоже ничего не было. Прежде чем пропустить, охранник записал все мои данные, включая и номер паспорта. Я смотрела на Демьяна и не знала, что делать дальше. Никогда мне не доводилось приходить к мужчине с тем, с чем я пришла сейчас. Никогда не доводилось предлагать себя в качестве... В качестве кого, я и сама не знала. «Добрый», стараясь говорить как можно увереннее, отозвалась я. Открыв дверь шире, Демьян оперся локтем о косяк и скрестил ноги. На нем был лишь небрежно перехваченный на поясе черный мужской халат, и я могла видеть цепочку, крупными кольцами опускающуюся в вырез, поросль темных волос и крепкую шею. Заставив себя поднять взгляд к его лицу, я снова встретилась с приковывающим к месту взглядом темных глаз. Волосы его были влажными, на скулах темнела щетина. Мне стало не по себе. Если Эдуард внушал мне чувство страха, неотвратимости и отвращения, этот мужчина... Ему и голос повышать не было нужды. Сила, что исходила от него, харизма, коей он обладал, сами по себе походили на приказ. «Что я тут делаю? Боже, что?» «Можно пройти?» — все же осмелилась выдавить я. «Зачем?» Он глянул на мои руки, после прошелся по телу, задержался на мысках лаковых туфель и снова поднялся к лицу. Смотрел он так, словно я была мелочью, что посмела нарушить полуденный сон сытого льва. Мне бы хотелось... Я умолкла, не зная, что сказать. Что мне бы хотелось? Лечь с ним в постель, потому что мой муж решил, что это может ему помочь? В чем и как? Я не знала даже толком, что случилось, но... Мне вспомнились слова, сказанные им в машине, мягкие волосы дочери, ее пахнущие фруктовыми леденцами поцелуи. «Просто можно пройти?» — выдохнула, сделав к нему шаг. Помедлив еще несколько бесконечных секунд, он пропустил меня в квартиру. Перешагнув порог, я вдохнула запах власти, денег, сильного самца. Кожа, простор. Не знаю, чем именно тут пахло. Чем-то мужским, чуть терпким и в то же время свежим, ненавязчиво подчиняющим себе волю каждого оказавшегося во владениях Демьяна Терентьева. Итак, я вздрогнула, поняв, что он стоит прямо у меня за спиной, и инстинктивно обернулась. Казалось, пространство между нами не осталось вовсе. Я смотрела снизу вверх, куда-то ему в ключицы, хотя шпильки прибавили к моему росту еще порядка 12 сантиметров. С губ сорвался выдох, стоило ощутить легкое касание его пальцев к бедру. Клатч выскользнул из рук, но поняла я это лишь тогда, когда он стукнулся о мою ногу. «Простите». Хотела присесть и подобрать его, но Демьян придержал меня за локоть. «Вначале ответь на мой вопрос. Он заставил меня распрямиться. Или ты думаешь, что мой дом — место, куда можно приходить без приглашения?» «Нет, конечно, нет». Я растерялась. Трудно было понять, говорил он серьезно или с некой усмешкой. Судя по его пристальному взгляду, по сдержанности никакой усмешки не было. Да из чего бы? Я хотела... Губы пересохли, и я облизнула их. Хотела поговорить об Эдуарде, о том, что случилось. «Об Эдуарде?» Он приподнял бровь, выпустил мою руку и снова осмотрел. «Не люблю, когда у меня отнимают время, Дарина». Снова прошелся взглядом от моего лица к шее. «Попробуй еще раз». Я... Сглотнув, я сделала крохотный шаг. Что делаю, что творю и что сделаю дальше, понимала плохо. Но мне вдруг стало ясно, этот человек действительно не позволит мне отнимать у него время. Ни минуты. Коснувшись ворота его халата, я прижалась к нему. Посмотрела прямо в глаза и снова ощутила его ладонь. На этот раз она, большая и тяжелая, опустилась мне на поясницу, что говорить я не знала. Он внушал мне страх. Ему не нужно было спрашивать меня, чтобы понять, зачем я здесь. Без сомнений, лишь посмотрев на меня, он понял это. А стоило мне открыть рот, лишь убедился в правильности собственных мыслей. Пришла просить за него. Губы его искривила жесткая усмешка. Ладонь опустилась на ягодицы. «Да», — выдохнула, ведя ладонью вверх. Демьян перехватил мою руку и, чуть сощурившись, долгим взглядом посмотрел в глаза. «Ну что же, проси». Выпустил руку, но взгляд его все так же проникал внутрь меня, подчинял. Я заметила, как в черноте его зрачков разгорается пламя. Весь мой опыт состоял из отношений с собственным мужем, но не понять, что я действительно вызываю у этого мужчины интерес, было невозможно. И не потому, что я чувствовала это. Нет, он просто ничего не скрывал. Кивком он указал мне вглубь коридора, и я, больше не пытаясь поднять клатч, на ватных ногах пошла вперед, чувствуя, что Демьян идет позади на расстоянии считанных сантиметров. Чувствовала, как он разглядывает меня, и старалась держать спину прямой. Господи. Спальня раздалась позади, когда мы подошли к широкой двери, ведущей в одну из комнат. Я замерла на пороге. Спальня была просторной, с огромным окном и паркетным полом, кожа, дерево, запах мужчины. «Тебе повезло», – проходя вперед, бросил Демьян и взялся за пояс халата. «Сегодня у меня есть время, а это бывает не так часто».